Русский бриг «Фемистокл» вошел в Пирейскую гавань под всеми парусами, которые на глазах тысяч зрителей, направивших на корабль бинокли и подзорные трубы, как бы вдруг исчезли, будучи убраны и закреплены на 1/4 минуты без малейшего шума и замешательства. Капитаны стоявших в гавани судов, прослышав о подходе брига, отложили дела и бросились наблюдать его эволюции. Они нашли «Фемистокл» в таком состоянии, будто он уже несколько дней находился на рейде, все чисто и на своем месте. Все удивлялись отличной выучке русских моряков и не могли поверить, что командир «Фемистокла», капитан-лейтенант Корнилов, всего 4 месяца, как принял корабль. Корнилов был вежлив, точен в словах и необщителен. Взгляд его светло-голубых глаз на худощавом от загара будто высушенном лице казался холоден. Он вежливо принял поздравления иностранных коллег, на их приглашение визитами не ответил, свободное от занятий с командой время проводил в каюте за чтением, офицеры его, правда, ездили в город, в гостиницу, играли друг с другом на бильярде. Прослышав о русской экспедиции, Корнилов послал к Давыдову Нарочного, просил быть у него на судне гостями. В Афинах Брюлова, еще не оправившегося от болезни, нашел Гриша Гагарин, теперь уже не Гриша, Григорий Григорьевич. Не виделись давно, последние 3 года Гагарин-старший был переведен из Рима посланником в Мюнхен. Гриша направлялся в Константинополь, где состоял при российском посольстве, пришла пора служить. Впрочем, искусство Гриша не оставил. В его карманном альбоме Брюлов нашел множество рисунков, точных и суховатых. За время болезни Брюлов отрастил бородку. Сходство с Аполлоном ушло, лицо стало печальнее и строже. Гриша уговаривал Брюлова перебраться из афинской квартиры на бриг «Фемистокл». Чистая каюта, морской воздух и солнце совершенно его излечат. Бриг стоял на якоре в заливе Амбелаке, близ острова Саламина. В капитанской каюте стол был накрыт белоснежной скатертью. Бокалы вытерты были до такой чистоты, что светились алмазами. Матрос тихо открыл шампанское. Корнилов не любил шума. Пена, шипя, истаивала в бокалах, и с таинственной точки на дне мчались один за другим к поверхности резвые пузырьки. Шампанское было прохладным и в меру сладким. Карл жадно выпил 2 бокала. Давыдов предложил совершить прогулку к острову Эгина, где хотел осмотреть храм Юпитера Панеллинийского. Все вышли на палубу. Корнилов что-то приказал коротко, еле слышно. Раздались тихие свистки, негромко загремела якорная цепь. Матросы, невысокие ростом, но как один, удивительно крепко сбитые, взлетели на реи, белые паруса напряженно выгнулись, наполняясь ветром. Карл стоял у борта, слышал над головой легкое шуршание ветра, трущегося о парусину, смотрел, как тело корабля, слегка поднимаясь и падая, расталкивает сверкающую синюю воду, как горы серые и зеленые, медленно поворачиваясь, проплывают мимо. Просьбу Карла предоставить ему приют на корабле Корнилов выслушал, любезно склонив голову, и сказал, что ехать за вещами нет надобности, по возвращении в Пирей он пошлет на берег своего человека. Экспедиция Давыдова распадалась. Ученый немец Крамер решил остаться в Афинах, Брюлова с «Фемистокла» канатом не стащишь. За обедом, слушая разговор Брюлова с капитаном Корниловым о греческих древностях и невольно восхищаясь брюловской способностью и в разговоре создавать картины, исполненные мысли, стройности и красок, его умением показать главное и не забыть самых малых подробностей, его словами выразительными и точными, Давыдов раздраженно думал о несправедливом различии человеческих судеб. Почему гению Брюлову все легко и все дозволено? Путешествовать и отказываться от путешествия, с очарованием и яркостью беседовать о предмете, в котором он, Давыдов, значительно много более, и несмотря на то, что Сам капитан, лишь пригубив, отодвинул бокал, обильно заливать беседу шампанским. Почему он, Давыдов, человек несравненно лучшего положения, на свой счет составивший экспедицию и безвозмездно желающий передать Отечеству ее результаты, чувствует себя возле Брюллова вторым лицом? Почему слушает Брюллова и не перебивает, хотя ему тоже есть что сказать? Почему не пьет вино, хотя бы мог выпить? Почему заранее знает, что его полезные труды останутся малозамеченными, и слава не его удел? Почему? И, нащупывая в своей жизни и поступках преимущество перед Брюловым, которое Давыдов знал непременно должно быть, он вдруг схватывает постоянное исполнение долга. Тем временем русский курьер доставил в Рим высочайшее повеление. Художник Брюллов затребовался в Санкт-Петербург для исправления профессорской должности в академии. На пути в Константинополь Фемистокл зашел в Смирну. Бросили якорь в виду города, на горе над купами дерев и домами, разбежавшимися по склону, поднимались развалины замка, построенного генуэзцами. Давыдов плыл на Ифигении, русском корвете, шедшем рядом и тем же курсом. Веселое оживление в кают-компании Фемистокла огорчало Давыдова. Экспедиция рассыпалась. Ему хотелось, чтобы над останками его предприятия люди стояли, склонив головы, но на Фемистокле матрос без шума открывал бутылки, речи были занимательны и остроумны, и не поминками был веселый пир. Давыдов печалился, сердился, к тому же и его лихорадка мучила, он пожелтел лицом. Молчаливо лежал на постели, разложенной на палубе, и смотрел, как матросы, прыгая в воду, раскинув руки, чайками пролетали мимо него. В Смирне решение его созрело. Главное — исполнение долга. Давыдов постановил продолжать экспедицию. Он пересел на пароход «Мария Доротея», хотя тот отправлялся в путь 3 днями позже парусников, и рассчитал точно. Спустя сутки «Мария Доротея» догнала корабли близ Дарданелл и, шлепая плицами колес, будто спадавшими на ходу турецкими туфлями без задников, гордо пробежала мимо. Лента черного дыма тянулась за ней. Парусные красавцы, уныло покачиваясь на волне, ожидали благоприятного ветра. Ждали попутного ветра. Брюллов писал акварелью портрет капитана Корнилова. Моряк стоит у корабельного орудия, слегка на него опершись. Он, пожалуй, немного позирует, но портрет не парадный. Корнилов не напряжен, однако запечатлен не в минуту отдохновения. Несмотря на несколько вольную позу, он внимателен и собран. На корабле у Корнилова никто не вмешивался в распоряжение другого. Сам он не вмешивался ни в чьи распоряжения, но все обязаны были следить зорким взглядом за действиями других и за окружающими предметами. В этом была одна из основ корниловской выучки. На брюловском портрете схвачена капитанская зоркость Корнилова. Он спокоен, сдержан, внешне даже расслаблен. Он в стороне, но ничего не упускает из виду. Зритель видит Корнилова как бы с палубы брига и понимает, что именно к этому человеку, свободно стоящему у пушки, сходятся невидимые нити всего происходящего на корабле. Согласно корниловской выучке, каждый должен ясно понимать значение места, с которого он следит за всем вокруг. Григорий Григорьевич Гагарин рассказал в своих записках: «Плавание наше значительно замедлилось в Дарданеллах совершенно противным ветром и обратным течением. Множество судов под флагами различных наций неподвижно оставалось в проливе уже целые 11 дней, ожидая попутного ветра. Это обстоятельство послужило поводом к проявлению новой отличительной черты гениального художника — его проницательности. Не имея никакого понятия о мореходном искусстве, но обладая огромной наблюдательностью, Брюллов заметил, что в том месте Дарданелл, где пролив делает поворот, огибая берег. Стремление воды, хотя и противное нам, самую быстротою своей образует на некотором протяжении обратное течение вблизи самого берега. Кроме того, он заметил еще, что в момент захождения солнца в проливе ежедневно выдворяется минут на пять совершенное безветрие. И вот великому художнику пришло в голову, что для выхода за поворот пролива на попутное течение стоило бы только нашему бригу попасть на эту узкую прибрежную полосу, чтобы, пользуясь вечерним пятиминутным штилем, добраться по этой полосе до попутного стремления. Замечание свое Брюллов сообщил капитану брига. Капитан согласился с возможностью такового маневра, но в то же время не решался привести его в исполнение, основательно опасаясь неудачи, последствием которой был бы стыд для русского экипажа перед лицом многочисленных иноземных свидетелей неудачной попытки. Но Брюллов настаивал и не ослабевал в своих убеждениях и доказательствах до тех пор, пока не уговорил почтенного хозяина брига попробовать счастье. Бриг тронулся по направлению к берегу, и в то же время сотни любопытных глаз и десятки зрительных труб устремились на нас со всех судов, которые в течение 11 дней разделяли с нами невольную неподвижность и бездействие. Очевидно было, что никто не понимал нашего маневра, и все считали его безрассудным. Каково же было всеобщее изумление, когда, попав на струю прибрежного стремления, наш бриг весьма легко проскочил по ней до поворота пролива и вышел на более широкое место, где уже мог понемногу двигаться вперед с помощью искусного лавирования. Громкие аплодисменты и крики приветствовали нас со всех кораблей. Тот же маневр другим судам не удался, потому что они пропустили 5 минут штиля, составлявшего существенное условие успеха. Турки называют Константинополь Истамбулом. Имя Стамбул все больше прививалось и между европейцами. Посольства иностранных держав расположились в Буюкдере, местечке близ Стамбула. Русский посланник пригласил Брюллова отдохнуть после морского путешествия. Сад российского посольства огромен. Старые тенистые аллеи ведут на широкие террасы, с трех сторон окруженные стеною столетних деревьев. С четвертой стороны открывается вид на Босфор. Не дойдя еще до края горы, откуда видны синие воды пролива, из глубины аллеи вдруг замечаешь с удивлением белый парус, как бы скользящий между деревьями. По соседству в парке австрийского посольства сохранились развалины древнего храма. Вечером возле камней, посеребренных лунным светом, прогуливаются дипломаты со своими дамами. Буюкдере в переводе с турецкого «большая долина». Посреди долины растет дерево небывалой толщины, 7 платанов, некогда посаженных кружком, срослись у корней и покрылись общей корою. Кора окаменела и, как камень, обточенный, выщерблена временем. В дупло, служащее иногда убежищем для пастухов, а иногда кофейней для гуляющих, можно въехать верхом на лошади. Говорят, под этим платаном отдыхал Готфрид Бульонский, когда вел своих рыцарей сражаться за гроб Господень. Вдали шагают арки римского водопровода. За их просторными окнами открываются фиолетовые вершины фракийских гор. Рим, Византия, крестоносцы, кофейня и вечные горы. Века срастаются в истории, как платаны под общей корой. Карл бродит по окрестностям, умно беседует с дипломатами, находчиво любезничает с дамами. Вечера в Буюкдере все заняты. Балы, музыкальные собрания, вист, прогулки по саду. Решает играть в спектакль. Карл берется писать декорации. Работает охотно, озорно. Турция, которую он еще и распробовать не успел, является на его полотнищах в остро словленных забавных подробностях. Давыдов поспел в Стамбул 2 неделями раньше Брюллова. Все 2 недели он посвятил тщательному изучению города и предместий. Однажды, ни свет ни заря, разыскал его посыльный из Буюк-Дере. Для спектакля понадобилась шляпа белая с широкими полями, точь-в-точь такая, какую видели на нем, когда по прибытии в Турцию заезжал представиться в посольство. Давыдов расстроился, как ребенок, которого взрослые, отправляясь на веселую прогулку, оставили за уроками. Он сердито отвечал посланному, что сам привезет шляпу. Вечером на спектакле он восторгался прелестными декорациями Брюллова. Игривость гения выразилась в самых смешных сближениях. Он сказал Брюллову, что человек, равно чувствующий свою необходимость и в уединенной мастерской, и в многолюдном обществе, должен почитать себя счастливым. Брюллов смеялся, благодарил его за Грецию и Турцию и пил вино за его здоровье. Дипломаты Карлу надоели, их дамы наскучили. На посольских вечерах он томился, в вист не садился играть, не любя проигрывать деньги. От созерцания одних и тех же окрестных видов у него уставали глаза и голова болела. Он уговорил Гришу Гагарина переехать в город, снять комнату на двоих. Он быстро усвоил турецкую науку отдыха, умел, полузакрыв глаза, часами неподвижно сидеть на подушках, неторопливо пуская кольцами трубочный дым и время от времени отпивая из маленькой чашки глоток кофе, горького и крепкого. Но когда лень, казалось, совершенно овладела им, когда мысли его, казалось, тянутся и плывут голубым дымом, а тело почти расплавилось в мягкой податливости подушек, он с неожиданной легкостью вскакивал на ноги, пелена дремоты вмиг слетала с его сверкающих с расширенными зрачками глаз, шаг его был тверд, он объяснял, что идет изучать город, и растворялся в узких извилистых улочках. Неведомо когда успел он разобраться в этом таинственном для чужеземца лабиринте. Он научился торговаться со старостой пристани, добывая лодку каик для поездки по проливу, уверенно соскакивал в неустойчивое суденышко, которое часто переворачивается от резкого движения иного неопытного иностранца. Научился, как истинный турок, неподвижно сидеть, развалясь на дне, и пока гребец Кайкчи в белой открытой рубахе под узким жилетом быстро гонит лодку короткими взмахами весел, смотреть, почти не поворачивая головы, на плывущие навстречу купола мечетей и тонкие минареты, пестро раскрашенные дворцы и повисшие над водою лачуги. Его встречали на оружейном базаре, где в тесной ловчонке развешаны дамасская сабля и кривой ятаган, и кинжалы всех форм и размеров, серебро и золото, яшма, кораллы, слоновая кость, изумруд и рубин, алмаз и жемчуг сияют на рукоятках, между тем, как сталь клинка покрыта узором стихов из Корана и поучительных надписей. И на невольничьем рынке у ворот его продаются птицы в клетках. Турок, прежде чем купить себе рабыню, по обычаю выпускает на свободу птицу. Он наслаждался в банях. Его заворачивали в огромную простыню, наматывали ему на голову челму, надевали на ноги деревянные катурны для удобства ходьбы по холодному мрамору в предбаннике и горячему во внутренних отделениях, и вели в зал, где облака пара, освещенные солнцем сквозь отверстия в куполах кровли, жемчужно сверкают. Здесь могучий банщик, надев рукавицу из жесткой шерстяной материи, тер его и шлепал, вытягивал и выправлял ему руки и с хрустом выворачивал суставы. Он терпел, изведав райское блаженство, которое ожидает его, когда служители почти вынесут его в галерею для отдыха. Он заходит в дома, известные не всякому жителю Стамбула. Здесь за ковром на стене оказывается потайная дверца. В дальней комнате его знакомят с похищенной принцессой. На самом-то деле черноокая красавица просто беглая служанка богатого грека, но всегда ли хочется знать, что на самом деле? С толпой турок он отправляется пить целебные воды. Тут их называют сладкими. Вокруг фонтанов, богато украшенных, располагаются на зеленом лугу мужчины. Иные явились со своими гаремами. Женщины прячутся в красных с позолотою крытых повозках. Впрочем, точно ли прячутся? Вон одна выглядывает из-за шелковой занавески и манит разносчика с фруктами, другая спустила с лица покрывало, чтобы затянуться дымом из жасминного чубука, между тем, как неприветливый слуга грозным взглядом отпугивает постороннего, подошедшего, по его мнению, слишком близко к повозке. Дома он валяется на подушках, пьет кофе, дремлет. Иногда берется за карандаш, за сепию, реже за акварель, набрасывает многолюдные городские сценки, рассказ дробится множеством подробностей, живых, метких, изящных, шутливых. Он бросает карандаш, мрачно твердит Гагарину, что картины с Востока не привезет, что прелестные акварели лишь путевые заметки, не более, что время уходит, совсем мало осталось. Вдруг поднимается на ноги, легкий и веселый, хандру будто ветром выдуло, и опять исчезает. Но бывает ночью, нежданно появившись, будет Гришу, садится у него в ногах со свечой и книгой в руке, читает все одно и то же место из Карамзинской истории про осаду Пскова королем Баторием. Невзирая на жестокий огонь городских бойниц, неприятель по телам своих достиг крепости, ворвался в проломы, взял башню Покровскую, свиную, и распустил на них знамена королевские к живейшей радости Батория. Поляки в отверстиях стены резались с гражданами, с детьми боярскими, стрельцами. Тут князь Шуйский, облитый кровью, сходит с раненого коня, удерживает отступающих, показывает им образ Божией Матери и святого Всеволода Гавриила, несомые иереями из соборного храма. Россияне укрепились в духе, стали неколебимо, и вдруг свиная башня, в решительный час ими подорванная, взлетела на воздух с королевскими знаменами. Эти проломы в стене у него из головы не выходят. Гагарин сердится, говорит, что нечего тратить жизнь в кофейнях, нужно возвращаться в Рим, приниматься за картину, замысел ясен и охота горяча. Но Карл Павлович знает, в Риме он этой картины не напишет, в Россию надо ехать, а там дадут ли написать. Приказ Брюлову явиться в Санкт-Петербург проследовал, дожидаясь попутных курьеров и кораблей из Рима в Афины, а оттуда в Константинополь. Человек предполагает, а надо собираться в путь. 17 декабря 1835 года пароход «Император Николай» после трудного 82-часового плавания при холодном северо-восточном ветре, сопровождавшемся снегом, имея 6 пассажиров на борту, среди которых был знаменитый художник Брюллов, прибыл из Константинополя в Одессу.